Глава восьмая. В 7 часу утра лица тех, кто еще оставался сидеть в бродячей собаке, делались похожи на лица мертвецов. Яркий электрический свет, пестро раскрашенные стены, объедки и пустые бутылки на столах и на полу. Пьяный поэт читает стихи, которых никто не слушает. Пьяный музыкант неверными шагами подходит к засыпанному окурками роялю и ударяет по клавишам, чтобы сыграть похоронный марш или польку, или то и другое разом. Сонный вешальщик спит, забыв доверенные ему шубы. Директор собаки, Борис Пронин, сидит на ступеньках узкой лестнички выхода, засыпанных снегом, гладит свою лохматую злую собачонку Мушку и горько плачет. «Мушка, Мушка, зачем ты съела своих детей?» Лица похожи на лица мертвецов. Кто спит, кто притворяется оживленным, но какое уж там оживление. Кто-то выключил электричество в зале. Теперь освещена только соседняя буфетная, и из двери, открытой на лестницу, на ступеньках, которой плачет Пронин, падает узкая серая полоса рассвета. В этом сумраке из угла выходит человек и, покачиваясь, идет ко мне. Подходит. Смотрит. У него, кажется, рыжие волосы и тяжелый пристальный взгляд. Я не знаю, кто он. Вижу впервые. «Вы сидите один, и я один. Давайте сидеть вместе». «Давайте», — говорю я. «Пьяны?» «Ничуть. А я вот пьян, но это ничего, это даже хорошо. Но вы, если не пьяны, зачем здесь сидите? Ждете трамвая?» «Поезда в Гатчину». «Поезда в Гатчину», — повторяет мечтательно человек. «Гатчина. Поезд подходит. Снег. Белый. Нет, синий. Все в снегу. Встает солнце. Блеск. Больно смотреть. Какие-нибудь молочницы плетутся. Пар. Деревья вынее». Он зевает. «Впрочем, все это чепуха. Воняет сажей, как и здесь. И зачем, скажите, пожалуйста, вы живете в Гатчине?» Я сказал, что ничуть не пьян, но это неправда. Я пьян немножко. Я не знаю, кто мой собеседник и какое ему дело, где я живу. Но так как я не совсем трезв, его вопрос меня не удивляет. Я не отвечаю «живу, потому что нравится» или «там суши воздух». Я говорю ему правду. Я переехал в Гатчину, потому что влюблен... И та, в которую я влюблен, живет там. Мой собеседник слушает молча, дымя короткой трубкой. Он меня не перебивает, и я говорю, повторяя то, что он только что мне говорил о снеге и встающем солнце. Ну да, я немножко пьян. Но это ничего. Это даже хорошо. Я выбалтываю незнакомому человеку, о котором знаю только, что он курит трубку, выбалтываю все, вплоть до того, что она мне вчера сказала, вплоть до любовных стихов, позавчера сочиненных. «Закат золотой, снега залил янтарь, мне Гатчина дорога, совсем как встарь». Я выбалтываю все. Потом мне становится неловко. Я обрываю фразу, не кончив. Человек с трубкой молчит. Потом говорит с расстановкой: «Самое лучшее — кончать с собой на рассвете. Понятно, если не яд. Яд противно пить утром. Все существо содрогается. Так уж человек устроен. Вы решили умереть. Чтобы умереть, вам необходимо проглотить рюмку жидкости или обладку. Но вы одно, а ваш живот другое. Он не желает умирать, он сопротивляется, он хочет глотать ни стряхнин, а кофе со сливками. Но стреляться на рассвете очень легко. Я бы сказал, весело. Вешаться тоже весело? Поддерживаю я разговор. Вешаться нельзя весело, отвечает он серьезно. Вешаться надо торжественно. Конечно, если наспех, на собственных подтяжках, как проворовавшийся подмастерье. Но представьте, вы делаете все медленно и методично. Шелковый шнурок хорошо намылен, крюк прочно вбит, петля тщательно завязана. Можно прочесть молитву, выкурить последнюю папиросу, выпить последний глоток коньяку. Палач торопит, довольно, к делу. Вы не спорите, бесполезно. Вы надеваете петлю. Как хороша жизнь, я не хочу. Это ваш живот, легкие мускулы сопротивляются, но мозг, палач, беспощаден. Поговори еще у меня. Трах! Стул, вышибленный из-под ног, катится в угол. Прощайте, господин Лозина-Лозинский, прощайте, неудачный поэт Любяр. Тут мне делается неприятно. Я знаю, что Любяр — псевдоним поэта, который несколько раз неудачно кончал с собой и, наконец, недавно покончил. Я читал его стихи, то бессмысленные, то ясные, даже слишком, с каким-то оттенком сумасшествия. Во всяком случае, талантливые стихи. Упоминание его имени мне неприятно. Зачем тревожить память мертвого? Я говорю это вслух. «Предрассудки!» — зевает мой собеседник. «Почему можно говорить непочтительно о Петре Петровиче, пока он жив, и нельзя, если он умер? Чепуха! И потом...» Он не договаривает, что потом. «Ну, мне пора. Да и вам, господин влюбленный, садитесь на извозчика, потом в поезд. Солнце, снег, она сладко спит. Не буди ее в тусклую рань, поцелуем дремоту согрей. Впрочем, это к вашему случаю не относится. Аннинский все эти поцелуи на чистоту не принимал. Он знал, что они значат». «Что же они значат?» — спрашиваю я, разыскивая шубу. Он молчит. Я не повторяю вопроса. У подъезда несколько извозчиков. Мой собеседник садится в первого из них. «Ну, до свидания». «Постой!» — осаживает он тронувшегося было извозчика. «Послушайте, может быть, позвоните мне как-нибудь?» «Вот моя карточка. Буду очень рад, очень рад». А насчет поцелуев Фаннинский, поверьте, знал и всегда помнил. Оскаленные зубки, вытекшие глазки, расползающиеся щечки. «Трогай!» Прозябшая лошадь резво уносит сани. Я смотрю на визитную карточку. «А. Любяр. Лозина-Лозинский. Такая-то улица».